Ну что вы, какие могут быть планы у восьмилетнего? Весьма этому рад, ибо дела наши требуют весьма и весьма подробного разбирательства, а на это может уйти масса времени. Ведь вы им располагаете, я надеюсь, а вот такие закидоны нам совершенно ни к чему. Надо немного осадить красавчика. Уважаемый директор, у русских есть такая поговорка. Если на клетке буйвола видишь надпись «Слон», не верь глазам своим. И второе, надеюсь, вам знаком терминами кошонства. Это я к тому, что начало нашего разговора пошло немного не в то русло. Я понимаю, что у вас есть достаточно весомые причины для моего приглашения, и если вдобавок к этому вы решили немного подшутить над неадекватно себя оценивающим сопляком, то позвольте откланяться. У меня для юморных посиделок, пусть даже и с главой директората, нет ни времени, ни желания. Собираясь на встречу, я, конечно, не раз прокручивал в голове возможные модели разговора и приходил к выводу, лучше перегнуть палку и переиграть в серьезность, чем дать слабину, и потом вечно оставаться в общении с гоблинами в роли младшего второстепенного партнера. Все, что мне удалось узнать о зеленокожих, говорило об одном: позволишь укусить палец, оттяпают по самые тапочки. Поэтому никакого гнутия пальцев, но и от своего, ни на шаг. Рагнхарк молчал и совсем уже начал вставать из предложенного кресла, как он все-таки заговорил. «Наверное, я с вами соглашусь, господин Поттер. Действительно несколько неудачное начало, но оно позволило нам с вами расставить, как говорится, все точки. И думаю, надобность в дальнейших экивоках отпала сама собой. Предлагаю продолжить разговор. Тем более, что и тут я опять с вами соглашусь. Наша встреча действительно обусловлена весьма важными причинами. Смею вас уверить, важными и для нас, и для вас. Ну, что же, господин директор, раз ситуация затрагивает и ваши, и мои интересы, приходится согласиться. Но сразу предлагаю соблюдать в общении два правила: максимальную открытость намерений и равноправие сторон. Поясню свою позицию. Мне плевать на общепринятую оценку вашей, я имею в виду весь народ, деятельности. У меня свое мнение, и оно позволяет оценивать вас, как жестких прагматиков, превыше всего ценящих честь и выгоду. Причем именно в той последовательности, как я сказал. Это приемлемая для меня позиция. Поэтому я здесь. Очень, я бы сказал, неожиданно. В любом случае, спасибо за откровенность в определении позиций. Полную открытость обещать вам, конечно, не могу. Возможно, в процессе нашей работы будут затронуты интересы и других клиентов, а это, как вы понимаете, табу. Но равноправие, как глава директората, обещаю. И раз уж мы пришли к соглашению, позвольте, наконец, озвучить наши вопросы к вам и наши предложения. Внимательнейшим образом вас слушаю. Первое, что мы хотим вам предложить, и что собственно является локомотивом для всего остального процесса, обряд признания рода. Для чего, спросите вы, и я отвечу: признание рода позволит нам совершенно точно знать ваш статус в магическом мире, и исходя из этого планировать дальнейшие действия. Конечно, вы скажете, что вы и так уже Поттер по рождению, и это, конечно же, не подвергается сомнению, но возможно есть еще что-то, что позволит нам обойти целый ряд бюрократических препонов, так щедро расставленных министерством, особенно в последнее время. Поэтому предлагаю вам начать с обряда, а по его результатам уже будут ясны и дальнейшие наши действия. У меня, господин директор, нет оснований подвергать сомнению необходимость проведения ритуала именно сейчас. Наверное, это необходимо, и я надеюсь, вы мне подробно объясните почему, но у меня в связи с этим есть принципиальные вопросы, и от вашего ответа зависит, произойдут планируемые вами события или нет. Первое. Когда и кому станет известен результат ритуала помимо сотрудников банка? Я подозреваю, что в силу моего малолетства, у меня имеется опекун, и может даже не один. Я имею к этому человеку очень большие претензии, поэтому не хотел бы оповещать его о своих отношениях с Гринготсом. Кроме того, я также не желаю передачи информации в министерство. Уровень коррупции в нем превышает все мыслимые пределы, и продажа чужих секретов давно стала их бизнесом. Второе. У меня с собой имеются некие родовые артефакты, воспользоваться которыми я не смог, вероятно, в силу незнания правильной процедуры, и я прошу вас в этом помочь, причем в первую очередь, все остальное потом. И я положил на стол директора родовую книгу и шкатулку Макмилланов. Не могу сказать, что главгоблин был удивлен. Я мало знаком со значением гоблинских оскалов. Мне, например, стало неуютно. «Господин Поттер, воистину вы не перестаете меня удивлять сегодня. Я надеюсь, вы позволите...» Он привстал из-за стола и придвинул артефакты к себе. «Всего несколько минут. Не знаю, какой офисной техникой пользуются в Гринготтсе, но давешний клерк появился буквально в ту же секунду. С благоговением уложил книгу и шкатулку на поднос и снова испарился. «Да, да, это я по поводу удивления. Похоже, судьба идет вам навстречу. И если это так, то ваша удачливость просто фантастична. А удачливость, господин Поттер, да будет вам известно, весьма и весьма ценится у нашего народа». В это время снова явился клерк, да не один, а в сопровождении двух совершенно древних представителей гоблинского народа. Эти двое сразу ринулись к директору и принялись что-то шептать ему сразу с двух сторон. Выражение лица, или морды, Рагнхарка при этом стало из разряда «увидел во сне» и «умер». Надо будет обязательно почитать о мимике здешних обитателей, а то можно попасть как кур во щип. В это время гоблинские тайны закончились и директор встал. Стариканы скромно уселись в уголочке, уходить, явно не собираясь. «Господин Поттер, сэр, прошу извинить меня за невольное нарушение нашей договоренности, но мои старшие коллеги плохо говорят по-английски, и поэтому предпочитают наш родной язык. Информацию, сообщенную ими, я донесу до вас дополнительно. А пока, главное, откуда у вас данные родовые артефакты, и какое вы имеете к ним отношение?» Вопрос этот, поверьте, абсолютно не праздный. Он, можно сказать, ключевой в сложившейся ситуации. Эти вещи, со слов моей тети, Петуни Эванс, принадлежали моей матери, Лилиане Поттер, девичья фамилия, Эванс, родовая, Макмиллан. Петуния Эванс передала мне их в своем доме в Литтл-Уиттинге. Кроме этих вещей мне был еще передан дневник Лили, но там слишком много личного, и обнародованию он не подлежит. Могу лишь сказать, что моя мать всегда знала, что она, Макмиллан. Теперь поднялись и старички. Встал и я. «Господин Поттер, сэр, дело в том, что род Макмилланов шотландский, и представлял в годы своего существования объединенный клан Макмилланов, состоявший из трех ветвей, старшие двух младших. Достопочтеннейший Граусхолм, один из дедульников, отвесил неглубокий поклон, является поверенным объединенного клана, и он очень взволнован. Ведь род Макмилланов прервал свое существование более 100 лет назад, и прервал в связи с гибелью всех членов клана. Ни о какой Лилиане, достопочтеннейший Граусхолм, ничего не знает. Конечно, точку в этом вопросе мог бы поставить родовой гобелен, но он в хранилище, а вход в него всем, кроме членов клана, невозможен. Происходящее, не стану скрывать, категорически не вписывается в наши планы. Но ни один гоблин, господин Поттер, ни один гоблин никогда не откажется от возможности сделать хоть что-то для возрождения угасшего рода. Поэтому пока мы не разрешим вопрос с родом Макмилланов, все дела в сторону. Сейчас поверенный Граусхолм проведет необходимые действия, а я в силу сложившихся обстоятельств буду его действия комментировать. Вы согласны? Ну, еще бы я был не согласен. Я, можно сказать, за этим сюда и приперся. Поэтому без колебаний подставил руку под каменный ножик поверенного и сцедил кровь в каменную же чашку. Старикан смешал мою кровь с принесенным с собой зельем и поставил чашку на стол директору. Очевидно, предстояло подождать. Внезапно жидкость в сосуде забурлила, меняя свой цвет, объем и даже запах. Цвета менялись, как в калейдоскопе. Жидкость то едва покрывала донышко, то выплескивала через край. Запахи шибали в нос. Благовония сменялись откровенной вонью, а раз даже ощутимо запахло тухлятиной. Наконец процесс подошел к концу. В чашке плескалась бирюзовая, пахнущая свежей полынью субстанция. Граусхолм взял чашу со стола и торжественно преподнес мне. В глазах старого гоблина стояли слезы. «Выпейте это, господин Поттер, а теперь капните еще немного крови на шкатулку. Это необходимо. Все родовые артефакты заговорены на кровь». Смоченная кровью шкатулка щелкнула и открылась. Родовой перстень Макмилланов, грубая серебряная печатка, покрытая рунами, сел на безымянный палец, как влитый. По телу от руки побежало приятное тепло, переросшее в жжение, а затем и внутренний огонь. Волна адского жара накрыла меня с головой, и я потерял сознание. Глава 31, глава 19, Поттер. Пришел в себя я, так же как и потерял сознание, рывком. Где-то рядом раздавались приглушенные голоса. Я даже различал в гомоне то каркающие гоблиндукские фразы, то родные идиоматические обороты. Странно, я ведь еще в Гринготтсе. Кто же здесь по-русски матерится-то? Открываю глаза, и вся галдящая компания кидается ко мне. «Господин Поттер, господин Поттер, вы очнулись, как вы себя чувствуете? Вам лучше?» Рядом с диваном, на котором я лежу, скучковались те, кто недавно проводил ритуал. Плюс невесть, как здесь оказавшийся Фергюсон. «Вы можете говорить?» «Да, говорить я могу, а также могу слушать, и с удовольствием послушаю о том, что же со мной произошло. Ну вот, я же вам говорил, что с ним все нормально, это Фергюсон. Если Поттер задает вопросы, значит он в полном порядке. Господин Поттер, сэр, поздравляю вас, ритуал прошел удачно. Это уже Рагнхард, и даже более того, благодаря ему вскрылись некоторые весьма и весьма важные для вас, и конечно нас, факты. Если вы уже достаточно пришли в себя, мы можем завершить финальную часть ритуала. Что может быть хуже американских горок? Только американские горки для только что очнувшегося человека. Но не на того напали. Всю дорогу до хранилища Макмилланов я стоически терпел подкатившую к горлу дурноту и, не разжимая зубов, улыбался сопровождавшему меня поверенному. Но вот и хранилище. Снова капаем кровью, и каменные воротины разъезжаются, принимая меня в полумрак семейной сокровищницы. Хранилище девственно чисто, что, кстати, меня совершенно не удивляет. Скорее я был бы удивлен, увидев здесь гору золота или еще что, либо в подобном роде. У дальней стены хранилища на некоем подобии алтаря стояла шкатулка, а саму стену занимало то, что, наверное, и называют здесь родовым гобеленом. В самом низу семейного древа я рассмотрел свою фамилию, вышитую золотом. От нее шла ниточка к Лилиане Макмиллан в скобках, Поттер, и уже от нее, к неким Спенсеру и Аделаиде Макмиллан. Лилиана, Спенсер и Аделаида были вышиты синими нитками, но их фамилии были заключены в серебристую рамочку, и уже поверх нее обведены черной траурной каймой, как, впрочем, и все остальные фамилии на гобелене. Что ж, расскажем об увиденном гоблинам, авось растолкуют. Пока же меня больше интересовала шкатулка и ее содержимое, пергаментный свиток. Послание потомкам, не иначе. Интересно, интересно, что же нам пишут? Не знаю, возможно, Поттер и рожден для великих дел, но пока он только притягивает неприятности. Пройти через сложнейший ритуал только для того, чтобы узнать, что на тебе теперь висит долг мести. Счастье, что называется, полные штаны, но дадим слово предкам. Здравствуй, новый глава рода, ведь если ты вошел в хранилище и читаешь это послание, ты глава. Не спешу тебя с этим поздравлять, ведь в свете того, что ты должен сделать в качестве главы, это бы выглядело как издевательство. Не буду также пересказывать тебе историю нашего рода, ведь теперь ты без труда откроешь родовую книгу и прочитаешь все сам. Скажу о главном. Тебе не досталось ни несметных богатств, ни могучих артефактов. Недвижимости тебе тоже не досталось. Все наши дома в руинах. Но ты шотландец, я надеюсь, и ты глава рода. И в наследство тебе достается самое сладкое – право мести. У нашего рода всегда было много врагов. Такова жизнь. Но все эти враги всегда поступали с нами по чести. Мы нападали на них, они нападали на нас. Женщины и дети, не достигшие совершеннолетия, в конфликтах участия не принимали. Да мы были врагами и бились насмерть, но это была война за честь, а не на уничтожение. Но нашлись те, кто воспользовался нашими неудачами и подло, ударив в спину, уничтожив самое дорогое, продолжателей рода, похитил хранившийся в нашем роду с незапамятных времен артефакт. Имя ему – Око. Мы не смогли отомстить, потому что умерли. Теперь это твое право и твой долг перед родом и памятью предков. Запомни эти имена, новый глава. Себастьян Линстрейдж и Джерард Моуди. Пусть их дома, их детей, внуков и правнуков постигнет та же участь, что и наши семьи, они должны умереть. Скажу сразу, ты можешь отказаться, но ты теперь глава рода. И это значит, что судить тебя за это будет та, что привела тебя в это хранилище, сама магия рода. Через 12 часов ты должен спуститься сюда и огласить свое решение. Каким бы оно ни было, удачи тебе, Артур Фрэнсис Макмиллан. Хорошо, что в хранилище я находился один и мог дать волю своим чувствам, тем загибам, которые я использовал для характеристики собственного положения. Наверное, позавидовали бы самые прожженные бацманматы Петровского флота. Я бегал по пещере и колотил кулаками по гладким стенам. Я пинал алтари, наверное, стал бы его грызть, но вовремя одумался, ведь решение то уже было принято. Принято в ту самую минуту, как я дочитал последние строки послания. Принято, на каком, то подсознательном уровне, как аксиома, как абсолютно четкое утверждение, надо поступить именно так, и никак иначе. И решение это было однозначным: я принимаю бой. Не знаю как, не знаю когда, но завещанное мне священное право мести будет реализовано на все 100%. И не нужно мне 12 часов. Прокусил палец и поставил в конце послания жирную кровавую точку. Рассказ о моем хождении в хранилище вызвал у гоблинской братьи неподдельный интерес. Ни мой статус главы рода Макмилланов, ни мое право мести не вызвало у них ни малейшего сомнения. Сам Рагнхарк, а за ним и мой поверенный Граусхолм и второй старичок, назвавшийся Риентхолдом, выразили свою полную солидарность моему решению о принятии права мести, заметив только, что у достопочтенного Граусхолма теперь станет много работы, ведь надо досконально выяснить, кто из моих врагов жив, и еще многие и многие необходимые в этом деле детали. Благо финансовые вопросы моего поверенного не обременяли, за отсутствием таковых. Видимо, возрождение рода и впрямь значительное событие для обитателей Гринготса, если за всеми этими хлопотами они на время позабыли, зачем я собственно здесь оказался. Да и мне самому не хотелось возвращаться к другим темам. Я был просто иррационально счастлив. Иррационально, потому, что не находил для счастья никаких оснований. И все же я был счастлив. Возрождение рода, как юридическое событие, вело к целому ряду чисто бюрократических процедур, для совершения которых требовалось время, и директор предложил мне сделать небольшой перерыв, предоставив для отдыха гостевые апартаменты, вполне кстати приличные. И вот я официально глава рода. У меня в руках родовая книга и специальная вводная грамота, объявляющая мои права на наследие Макмилланов. На моей руке родовой перстень, он же портключ к родовым развалинам. И то, что глава сопливый, пока еще восьмилетний мальчишка, никого не волнует. Шотландские кланы никогда не признавали возрастного ценза в наследовании. Если судьба подсуропила тебя в главы, то твой возраст никого не волнует. Видя мое восторженно отмороженное состояние, Рагнхарк резонно предложил продолжить наши разговоры через пару деньков, когда эмоции устаканятся. Ведь эмоции плохие советчики в решении важных, действительно важных дел. Глава 32. Глава 20. Поттер. Уже дома, а я давно уже привык про себя называть жилище Дурсли своим домом, лежа в своем модифицированном чуланчике, наконец, то вполне осознал, во что вляпался. Мало мне канонных злодеев и проходимцев, так вот, пожалуйста, свои собственные появились. Никто, конечно же, и не ожидал, что я смогу, наперед зная события, преспокойно почивать на лаврах, помахивая палочкой, то в сторону Волди, то Дамблдора. И, конечно, внутренне я был готов к активному развитию событий, но так рано, да еще с совершенно незнакомыми персонажами. И если положим про Моуди, я, конечно, слышал, то про Линдстрижа информации было крайне мало. Остается в этом вопросе положиться на поверенного. Древнее гоблинище, возрождением рода практически воскрешенный из мертвых, будет землю рыть, чтобы доказать свою полезность, а не то ведь можно и на покой спровадить. А вообще, информации катастрофически не хватает. Как, например, расценивать оскалы зеленокожих, как улыбку, или как угрозу? Мне, привыкшему в последнее время многие вопросы решать считыванием эмоционального фона собеседника, приходилось с ними очень тяжело. И как расценивать произошедшее в Гринготсе, как удачное стечение обстоятельств, или конкретное попадалово? Пока судить еще очень рано. И хотя формальные результаты уже есть, глава рода, это вам не хрен собачий, кажется мне, что главное и самое важное еще впереди. Вот так я валялся на кровати, рассуждая о происходящем и почитывая книгу рода. И от прочитанного тихо выпадал в осадок. И даже не от количества врагов теперь уже моего рода. По крайней мере, если есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья. Озадачивало другое. Способы выживания рода и шаги, которые для реализации этих способов предпринимались, вернее один шаг, на остальное просто не хватило времени. Последний глава, поняв, что дела рода неуклонно идут к вымиранию, решился на неоднозначный эксперимент. Родители Лили, тех самых Аделаиду и Спенсера, скрыли, проведя специальный ритуал, и хотя сокрытие накладывало очень неприятные последствия нескрываемых, они все же пошли на это. Пошли, зная, что ни они, ни их дети не смогут претендовать на наследие рода, что впереди возможна жизнь среди маглов и как следствие разрыв с оставшейся родней, что для шотландцев весьма и весьма неприятно, ведь их основная сила в единстве клана. Поэтому имена матери Поттера и его деда с бабкой были на гобелене обведены серебряными рамками. Но все оказалось зря. Аделаида и Спенсер погибли в автокатастрофе. Лили, сначала отданная в магловский приют, оказалась затем в семье Эвансов, где ей несказанно повезло. Магия не стала ее проклятием, а позволила развиваться дальше. Настоящие родители не скрывали от девчонки ее предназначение – возрождение рода, так как к тому времени от маг Милланов остались только они трое. И, наверное, все бы было удачно. Хогвартс, брак с каким-нибудь магом и рождение наследника или наследницы. Но тут в историю вписался всем известный Делькаман, и, как водится, все изгадил. Привычка старого козла играть чужими судьбами едва не поставила крест на деле, за которое страдали и умерли последние Макмилланы. Но тут подвернулся я и огреб по всей совокупности. И за сокрытие, и за закладки, которые Дамблдор впендюрил малолетнему Гаррику, и за еще Мордрид знает что. Поэтому меня так и корежило при ритуале. Перстень в буквальном смысле выжигал из меня все, не относящееся к правильной магии, открывая прямой доступ к магии рода. Но вот каковы теперь будут последствия этого очищения, я не знал. Хотя гоблины и заверили, что все будет хорошо, привычка постоянно ожидать подлянки заставляла организм слегка вибрировать. Вот так между нервозными размышлениями и чтением я и провел 2 дня. Наигрался с Шуриком и Базилом, провел дисциплинарную профилактику Дурслим, и, конечно, выспался. Вальпурге про происшедшее решил ничего не говорить. По Блэкам пока ничего, а дела Макмилланов ее не касаются. Поэтому, казенного вида, серую сову с приглашением от Рагнхарка встретил почти с облегчением. «Итак, господин Поттер, позвольте вновь приветствовать вас в стенах Гринготса. Признаюсь, задали вы нам задачку. Практически все сотрудники, отвечающие за возрождение родов, трудились эти 2 дня не покладая рук и ног, наверное, и я рад озвучить их труды. Первое. Ваш статус окончательно определенный занесен в большую книгу статусов банка Гринготс. Вы, как глава рода Макмилланов, имеете право голоса на большом круге магических кланов Шотландии и Уэльса. Вы имеете полное право выставлять свою кандидатуру на выборную должность начальника ополчения магических родов Шотландии и Уэльса, в случае созыва такового. Ваше слово, как главы, является определяющим для всех членов вашего рода, независимо от возраста и положения. С того момента, как артефакты рода признали вас, вы являетесь совершеннолетним, полноправным членом сообщества британских магов. Никакие возрастные или иные ограничения на вас не действуют, и соответственно вы несете полную ответственность за свои действия перед Верховным судом Магобритании, Визингамотом, который имеет право рассматривать ваши дела только при присутствии не менее 2/3 от полного состава. Еще раз поздравляю. Спасибо. А скажите, об изменении моего статуса будет сообщено моему, теперь уже бывшему, опекуну? Конечно, так требует закон. Как только на острове Азбакан закончится карантин, то есть примерно через неделю, Сириусу Блэку тут же будет послано соответствующее уведомление. Вы хотите сказать, что моим магическим опекуном до сих пор являлся Сириус? Но ведь он в тюрьме, да еще по такому обвинению. А вот это, господин Поттер, уже наш приятный сюрприз. Недаром все же мои подчиненные едят свой кусок драконитины. С момента смерти ваших родителей никто и никогда не пытался оспорить у Сириуса Блэка право вашего опекунства. В завещании, оставленном вашим отцом, Блэк называется как единственный достойный кандидат на опекунство. А поскольку заключение его в Азбакан произошло с массой процедурных нарушений, формально он права на опекунство никогда не терял. Более того, ни ваши магловские родственники, и никто другой никогда не изъявляли желания это право оспорить. А Дамблдор, он то, каким боком во всем этом замешан. А что Дамблдор? Он, имея на руках еще прижизненную доверенность вашего отца на снятие средств с его счета, все это время ею пользовался. Вам о движении этих средств знать не полагается, так как вы не являетесь наследником личного сейфа Джеймса Поттера. А Джеймс, в свою очередь, не являлся наследником всего состояния Поттеров. Королус Поттер незадолго до смерти лишил сына права наследования, выделив ему для проживания с семьей небольшой личный сейф. А вас же в завещании вашего отца сказано только, что вашим опекуном в любом случае должен быть Сириус Блэк. Я вижу, вы озадачены, господин Поттер. Позвольте узнать чем? Неужели не расторопностью великого Альбуса? А вот и зря. Вы ведь волшебник, а значит, едва вам исполнится 11, к вам прилетит сова с приглашением из Хогвартса, и отвечая согласием на приглашение поучиться в самой великой школе магии, вы поставите на присланном пергаменте свою подпись, тем самым активируя договор попечительства, по которому вы как сирота целиком и полностью попадаете под юрисдикцию директора Хогвартса, догадайтесь кого, вместе с вашими деньгами, недвижимостью и прочим, с правом директора до окончания учебы, вмешиваться в вашу личную жизнь по своему усмотрению. Кстати, такое же правило распространяется на всех маглорожденных, независимо от того, живы их родители или нет. Права маглов для магической Фемиды всегда были ничтожны. И снова позвольте, господин Поттер, восхититься вашей удачливостью. Ведь принимая на себя обязанности главы шотландского рода, вы свели на нет любые возрастные ограничения. Шотландские роды никогда не признавали возрастной ценз в наследовании. Жизнь сложна, и до совершеннолетия можно и не дожить. Ну а теперь, когда с делами Макмилланов все более-менее ясно, перейдем, пожалуй, к другим, не менее важным вопросам. Глава 33, глава 21, Поттер. Вернемся, так сказать, к тому, с чего начинали, к большому ритуалу. А что он совершенно необходим, вы уже убедились и сами. Сразу оговорюсь, почему он называется большим. В отличие от обычного варианта, в церемонии примут участие несколько сотрудников банка. Все они вам знакомы. Достопочтенный Граусхолм и Риенгхолд. Помимо того, что один из них является вашим поверенным, оба они состоят в круге старейшин Гринготса. Поверенные родов Блэк и Поттер, почтенные Грипхук и Гаусхак, а также начальник особого департамента нашего банка почтенный Хаугалдей, ну и я, с вашего позволения. Ритуал не сложен и не займет много времени. По крайней мере, я на это надеюсь. Готовы ли вы? Да, я готов. Тогда прошу вас. Я вышел на середину комнаты и уселся в стоящее там большое каменное кресло. Рагнхарк остался за своим столом, разложив на нем большой старинного вида фолиант, и приготовился из него читать. Гоблин, названный Хаугалдаем, пристроился на диване, положив на колени замысловато исполненный посох. Я бы назвал эту штуку скорее техноартефактом. Остальные подошли ко мне, держа в руках, или лапах, каменные же чашки, наполненные жидкостями разных цветов и запахов. В каждую чашу я от души накапал крови из разрезанной ладони и стал наблюдать за происходящим. Один за другим чешеносцы подходили к директору, и он, прочитав что-то из книги, бросал в их плошки нечто напоминающее порошок. Дальнейшее напоминало мне уже испытанное при вхождении в рот Макмилланов бурление и различные запахи. Правда, тухлятиной больше не пахло. Затем содержимое плошек было слито в одну и предложено мне для опробования. Пришлось пить. Вопреки подспудному ожиданию пошло хорошо. Голова немного затуманилась, окружающий свет несколько раз мигнул и все. Господин Поттер, сэр, позвольте поздравить вас с успешным окончанием ритуала. Проведенное исследование показало полную обоснованность ваших притязаний на наследство родов Поттер, Блэк и Слизерин. Желаете ли продолжить? То есть, ну, теперь и вы, и мы совершенно точно знаем, что ваши претензии на наследие указанных родов обоснованы. Вы можете продолжить ритуал и официально вступить в права наследования. Кроме того, родовые персни покажут, готовы ли магия рода принять вас, как своего главу. Благо, препятствий для этого теперь нет. Однако хочу предупредить, совсем скрыть ваше вступление во владение наследием нам не удастся. Члены родов, на которые вы претендуете, узнают об этом в течение недели посредством родовых гобеленов или иными способами. Поэтому позвольте несколько советов. Наследие Поттеров перед вами. Перстень покажет, готова ли магия рода считать вас своим главой. Каких-либо осложнений здесь не ожидается, хотя бы потому, что вы единственный Поттер. С наследием Блэков намного сложнее. Хотя Сириус и назвал вас своим наследником, и он сделал это еще до заключения в Азбакан, есть еще немало магов, могущих предъявить свои права на наследие. Малфой, например, или Линдстрижи. Кроме того, родовая магия Блэков заключена в месте силы. И этот сильнейший артефакт хоть и делегировал родовому перстню часть полномочий по признанию главы рода, окончательное решение принимать предпочитает все же сам. То есть, даже имея на пальце родовой перстень Блэков, вам все равно придется обратиться к месту силы. И оно вас примет, если сочтет достойным, или убьет, если посчитает недостойным. А просто щеголять родовым перстнем, без легитимизации местом силы, я бы не советовал. Эффект далеко не тот, да и нарваться можно. Что касается Слизерина, то тут уж вам решать. Не скрою, приз, конечно же, шикарный, но это на первый взгляд. Как и в роду Поттеров, вам здесь не стоит опасаться конкуренции. На сегодняшний день вы единственный реальный претендент, и некий Том Марвел Ридл вам не конкурент вовсе. Это я вам гарантирую как глава директората. Но дело еще в том, что хранилища слизеринов, которые, кстати, так всех притягивают, может открыть только слизерин истины, в котором доля магии рода уравновешивает долю крови. А таких, увы, в природе нет, и, наверное, никогда уже не будет. И еще, род слизерин, доминантный, будучи наследником Поттеров, Блэков и Макмилланов, вы можете пользоваться всеми тремя титулованиями, или поочередно, или всеми вместе. Став главой слизеринов, вы станете только слизерином и останетесь им навсегда, приняв на себя всю тяжесть этого бремени. Ведь наследие – это не только деньги, маноры и старинные артефакты. Наследие – это еще и родовые проклятия, долговые обязательства и прочие весьма обременительные вещи. Подумайте, сколько их у рода, основателя. Блэки в этом смысле тоже, конечно, не подарок, но они намного скромнее, намного. Так каково же будет ваше решение, да и Мордрит с ними? Давайте сюда ваши перстни. Ну, я имею в виду Поттеров и Блэков. Насчет Слизерина же, боюсь, вы правы. Не посеньки шапка. Пока. Странно, но вступление в главы уже не вызвало во мне такого отклика, как в первый раз. Адаптировался, наверное. Примерка колец прошла без происшествий, и теперь я похож на нового русского, вся правая рука в перстнях. Хотя если зарядить кому-нибудь, то получится как кастетом. Гораздо больше времени и нервов заняло общение с поверенными. У меня их теперь целых три. И если старичок не докучал приставаниями, занятый разработкой планов мести, двое других вынесли мне весь мозг. Я даже в хранилище не поехал, заваленный папками со всевозможными отчетами, за хрен знает сколько лет. Как, оказывается, тяжело быть олигархом. Уже собираясь во свояси, обратился к Рагнхарку. Господин директор, еще два вопроса. Каким образом все, что сегодня произошло, будет отображено в документах министерства? И какого Мордрида вы так обо мне печетесь? В министерстве, господин Поттер, надо сказать, далеко не все благополучно с исполнительской дисциплиной и делопроизводством. Поэтому соответствующие, вас касающиеся бумаги, хотя и будут отправлены в срок, согласно соглашению, могут попасть прямо в архив, минуя всякие канцелярии. Что касается того, почему мы вам помогаем. Мы, гоблины, имеем очень хороший нюх на будущую прибыль. И еще нам очень нравится иметь дело с удачливыми людьми. Глава 34. Глава 22. Аластер Моуди. Аластер Лорд Моуди был зол. Как может быть зол человек среди ночи, поднятый по совершенно надуманному поводу? А в том, что повод был надуманным, Аластер не сомневался ни минуты. Ну, неужели нельзя подождать до утра? Нет же, приспичило Альбусу разбудить его именно сейчас. Ах, Аластер, какое горе! Ты представляешь, наземникуса убили. Да убили, и теперь его тело находится в Магловском Аврарате. Совершенно необходимо срочно его оттуда забрать. Ну, и конечно, если будет такая возможность, надо попытаться. Ну, ты понимаешь, ведь смерть друга не должна оставаться безнаказанной. А ведь Флетчер нам всем был друг, ведь так же? Кудахтанье Альбуса, доносившееся из камина, раздражало несказанно. Псевдодемократичный тон директора, которым он привык пользоваться в разговорах с тупицами из Ордена и малолетними дебилами из Хогвартса, просто бесил. Магловский Аврарат, как же, а то он не знает, как это называется, и эти его намеки. Надо попытаться, сказал бы уж прямо, подними его и узнай, что произошло, а я тебе потом передачи в Азбакан носить буду. Все 10 лет, может быть, Флетчера, значит, завалили. Ну, туда ему и дорога. Жалко, конечно, что именно сейчас, когда надобность в его услугах просто зашкаливала. Но тут уж как говорится, Аластер Флетчера не любил, как не любит матерый серый хищник мерзкую шакалью породу. Но общался. В ближнем кругу у Альбуса каких только типов не было. Если от каждого нос воротить, то и выпить ни с кем будет. Правда, руки Аластер после этих посиделок мыл со стервенением. Вот так всегда и бывает. Моуди зло сплюнул. Шел не сворачивая по светлому пути, а пришел прямиком в дерьмо. Спасибо другу Альбусу, да и сам, по правде говоря, не лучше. Ворча и стеная, Моуди собрался и аппарировал в министерство. Идти предстояло в Магловскую полицию, а туда без усиленной бригады облевиторов соваться не следовало. Хоть бы сегодня Лаккон сдежурил. Он, конечно, сволочь еще та, но как специалист, выше всяких похвал. Ближе к полудню группа волшебников, возглавляемая Винсентом Брауном, старшим Аврором, отпарировала возле Магловского полицейского управления. Дорога была знакома. Флетчер был далеко не первым волшебником, чьи останки забирали из морга при криминалистической лаборатории. А Ластер в работу бывших коллег не вмешивался. Знал, что все сделают правильно. Не впервой. Труп наземникуса он обнаружил на жестком стеллаже в искусственном холоде морга. Бывший подельник являл зрелище пренеприятное и тошнотворное. Ни о каком поднятии речи быть не могло. А жаль, разупокоить бы эту суку и заставить сортиры в Аврорате чистить. И чистота бы была, и молодежи тренировка. А то, как девки, честное слово, слаженная команда работала быстро. И вот уже мозги прочищены, необходимые бумаги частью уничтожены, а частью конфискованы. Прощальный обливей к дежурному, и в дежурку, допивать кофе, и играть в плюй камни. Ну что, Аластер, что удалось узнать? Директор прямо-таки ягозил, ничем не напоминая сейчас грозного, но справедливого главу Визингомата. Хреновые дела, Альбус. Поднять наземникуса мне не удалось. Все-таки больше недели пролежал в теплом помещении. Вместо головы – каша. А по бумагам выходит, что прикончили его маглы. Есть у них такие самодеятельные ячейки по очистке общества. Выловили его, скорее всего, около школы, где он опять за ребятишками подглядывал, да и подвесили за яйца, предварительно выбив, что знал. Не он первый, кстати, так закончил. Так, что мстить нам некому. А наземникуса ты зря не придержал. Видно, совсем взорвался, скотина. И вот опять старый Моуди в своем старом доме, за бутылкой старого Агдинского, в размышлениях об окружающем его дерьме. А, что, разве не дерьмо? В одной компании великий светлый волшебник и тварь, с которой гадить на одном квадратном километре не сядешь. Да и мало ли таких у Дамблдора. Тот же Дедалус Дингл, завсегдатый дырявого котла, блин, барыга, через руки которого проходит львиная доля всего краденого в Лондоне магическом, да, наверное, и не только. А, Молли, хотя, что Молли, рыжая чертовка, вскружившая в молодости голову ни одному волшебнику, специалист по приворотам, наверное, европейского уровня, у нее даже паскуда с ней не стесняется консультироваться, несгибаемая, как гоблинский клинок, глава большого семейства, состоящего из мужа, придурка и оравы таких же, как она рыжих, оторвиголовных ребятишек. Эх, Молли. А Ластер вспомнил, как в свое время и сам приударял за огненноволосой оторвой. Не без успеха, кстати. И угораздило же ее выйти за Уизли. Наверное, правду говорили досужие языки о неудавшемся эксперименте. Вот только чей это был эксперимент? Самой Молли. Или, может, друга и ученика знаменитого Николаса Фламеля. Дамблдор. Псевдодруг и псевдосоратник, держащий почти брата Аластера за жабры, так, что и не вздохнешь лишний раз. А не надо было тогда еще молодому человеку, с двумя, кстати, ногами и глазами, лезть не в свои дела. Любопытство сгубило кошку, а вместе с ней не одну сотню ищущих справедливости придурков. Моуди вылил остатки виски в стакан и положил в него свой знаменитый глаз. Пусть ночку полежит, хуже не станет. Последнее время око стало барахлить, то, подергиваясь рябью, то показывая несуществующие. Ночные ванны из старого Агдинского делали старый артефакт более сговорчивым. Тоже алкоголиком, наверное, становиться, как и я сам. Старость нешуточно давила, и хотелось только одного, красивой, быстрой смерти, на глазах у людей, а не где-нибудь на очередном дерьмовом задании друга Альбуса. И уже засыпая, старый мракоборец бормотал: только бы не сдохнуть в этом дерьме, только не в этом дерьме. Глава 35, глава 23, Рагнхарк, Поттер отбыл, разошлись по своим кабинетам, теперь уже его, поверенные, умчался по своим нескончаемым делам начальник особого департамента. Настало время, когда можно ни от кого не таясь, устало опуститься в кресло и наконец-то подробно проанализировать произошедшее. Сначала самое главное, не был ли в процессе всей этой катавасии чести и благосостоянию гоблинского народа нанесен какой-либо вред? Ответ однозначен – нет. Была ли получена прибыль? Да, была. И явная, выразившаяся в разморозке счетов Поттеров и Блэков. И косвенная, но оттого не менее значимая. Банк приобрел очень солидного клиента, к тому же достаточно положительно настроенного в отношении гоблинов. И значит, время и усилия потрачены не зря. Ну а теперь немного личного. Просьба старого друга выполнена. Результат получен, и результат положительный. Вряд ли Геллерт обрадовался бы известию о вселившемся в мальчишку демоне. Что же касается Поттера, ой, непрост, мальчуган, ой, непрост, логически выверенная, грамотная речь, хорошая осведомленность в юридических вопросах, спокойная манера изложения, более присущая зрелому, повидавшему жизнь, человеку, эмоциональная сдержанность, и заметно, что это не природное свойство характера, а приобретенное, тщательно пестуемая привычка. Другой бы при известии о богатствах и возможности самостоятельно их тратить прыгал до потолка, а этот, более всего интересовался, каким образом возможно как можно дольше остаться в тени. Ну и что здесь говорит про ребенка? И это снова поднимает вопрос о выборе пути. Как дальше следовать? В фарватере Гриндевальда? Или все-таки начинать собственную игру? Возможно, стоит немного подождать, а может, начинать надо было еще вчера, и ведь решение не отложишь на завтра, и не перекладишь на плечи подчиненным. Это вопрос стратегии. Возможно, учитывая возраст фигуранта, на многие годы, и такие решения на чужие плечи не перекладываются. И ведь не скажешь, что мало информации, ее как ни странно предостаточно, но все упирается в слишком много почему, почему и как, одинокий, живущий у маглов мальчишка, в первый же свой побег из дома находит тщательно законсервированное и зачарованное убежище. Почему и как, незнакомый до этого с магией ребенок с легкостью проходит завесу, установленную одним из самых могущественных магов. Почему и как, восьмилетний ребенок становится другом почти 90-летнему старику. Почему, сидящий в заточении бывший темный лорд, давно наплевавший с самой высокой Нуминградской башни на все происходящее за стенами его тюрьмы, вдруг делает стойку и буквально пошагово следит за доселе никому неизвестным мальчишкой? Почему, в конце концов, Дамблдор старательно делает вид, что знать не знает о каком, то Поттере, хотя его шпионы чуть ли не круглосуточно наблюдают за домом Дурсли? И еще десятки вопросов, на которые нет ответов, а если и есть, то совсем не факт, что они истинные. И отсюда самый главный вопрос, что принесет Гарольд Поттер лично ему, главе директората гоблинского народа Рагнхарку Пронырливому. Один раз он уже рискнул, поставив на Гриндевальда, и не проиграл. Не настало ли пора рискнуть еще раз? Глава директората встал из-за стола и нервно заходил по кабинету. Видели бы сейчас его подчиненные. Всегда невозмутимый, каменный лицо, Рагнхарк не знает, что делать. Рагнхарк еще постоял немного у темного окна, а затем, приняв, наконец, решение, решительно полез в стол. Вот она. Полулитровая глиняная бутылочка, одна из трех оставшихся, редчайший, почти 300-летней выдержки напиток, изготовленный еще дедом Пронырливого. Верный способ прогнать сомнения и укрепить принятое решение. Прочь притертую каменную пробку, к Мордреду, специально приготовленный для таких случаев бокал, как тогда, в 39-м, из горлышка. Огненная влага адским дыханием потекла по пищеводу, разливая по телу блаженство. Разум, на миг окунувшись в жерло вулкана, очистился, отсеяв все наносное. Цеплявшиеся на задворках подсознания сомнения, смылись всепоглощающей волной. Рагнхарк снова опустился в кресло. Ну что же, решение принято. Будем воплощать его в жизнь. Глава 36. Глава 24. Поттер. До дня рождения оставалось 2 дня. Лавинообразные события, к сожалению, не позволили мне продумать список приглашенных, и приглашения рассылались спонтанно. Именинник желал видеть на своем 9-летии следующих гостей. Несомненно, уважаемого господина Йозефа Гилденстерна. Совершенно определенно почтенного господина Йена Фергюссона, его адреса я не знал, и послал приглашение через банк достопочтенного господина директора Рагнхарка. Да я наглый, и наглость, говорят, второе счастье. Кроме того, я желал видеть почтеннейших Грибхука и Гауссхака, и, конечно, достопочтеннейших Граусхалма и Риенгхалда. Последний, конечно, не был моим поверенным, но принимал живейшее участие в делах Макмилланов, и к тому же состоял в круге старейшин Гринготса. Для чего, спросите вы, приглашать на день рождения 9-летки такую компанию? Отвечу, я хочу, чтобы они пообщались у меня на глазах, а я бы в это время, особо не отсвечивая, тихонько просканировал их эмоциональный фон. У меня на этих персонажей начали зарождаться далеко идущие планы, и упускать возможность лишний раз составить о них свое мнение я не собирался. Кроме того, только эти мои знакомые знали обо мне достаточно, чтобы я мог чувствовать себя достаточно свободно. Причем приглашал я их не на банкет, а на природу, на шашлыки. Змеиная горка уже была подготовлена для этого. Обеспечивал мероприятие Кричер собственной персоной. Вполне возможно, что я слишком высокого о себе мнения, и поглощать шашлык мне придется в одиночестве, или на худой конец в компании Гильденстерна, но попытаться в любом случае. Озадаченный по самое не могу ВВП отправился в путь. Общение с поверенными оставило в душе два оттенка. С одной стороны, высокопрофессиональный и качественный вынос мозга на тему прав и обязанностей главы рода. С другой тот же вынос, но с уклоном в финансы. Самым легким с точки зрения загруженности было наследство Поттеров. Около миллиона золотых кругляшей, Поттерманоры, разрушенный домик в Годриковой лощине. Деньги сиротливо ожидали своей участи в хранилищах. Поттерманор требовал личного присутствия с целью вдохнуть новую жизнь и подстегнуть домовиков. Их в Маноре, кстати, была целая колония, и поскольку со дня смерти Королуса и Дарей прошло не так много времени, они должны были быть вполне работоспособны. Конечно, и в самом Маноре, и в хранилищах находились накопленные годами книги и артефакты, но размножаться клонированием я не собирался, а иного способа везде успеть у меня просто не было. Блэки же и тут подложили свинью. Мало того, что меня после принятия родового перстня просто неодолимо тянуло на гримо, так и всяческих неоднозначных сюрпризов было в избытке. Например, я как глава обязан был заботиться о членах рода, пребывающих в узилище. Кодекс прямо на это указывал, и ему было плевать, за что они там содержатся. А кодекс Блэков, я вам доложу, не та книга, которую можно игнорировать. Не менее четверти его страниц было посвящено описанию санкций, применяемых к главе рода за манкирование своими обязанностями. В этом плане успокаивало одно: пока не пройден обряд одобрения местом силы, я как бы не совсем глава, и значит, с заботой об арестантах можно повременить. Блэки были побогаче Поттеров, миллиона на полтора, их деньги не пылились в хранилище, а были вложены в доходные, с точки зрения последнего главы, предприятия, например, в торговое товарищество Горбиный Берг, с правом влияния на политику предприятия. Из недвижимости мне достался дом на Гримо, и какой, то Блэкхаус на озере Лох-Иннис. Гринготскими хранилищами семейства было богато, целых 7 штук, под разными номерами и на разных уровнях. Как мне объяснили поверенные, чем меньше номер и ниже уровень, тем круче. Здесь всех перещеголяли Макмилланы. Их номер 276, на втором уровне забивал и блэковские, третий и пятый уровни, и тем более поттеровские на седьмом. Всего на настоящий момент уровней было 12. Прибарахлился я, конечно, знатно, но особой радости от этого не испытывал. Возможно, в будущем я и пойму всю значимость мне выпавшего, а пока ничего кроме геморроя оно мне не сулило. Мои потребности, даже в самых завиральных мечтах, не покрывали мои возможности. Хорошо еще, что недвижимость обслуживалась домовиками, и непосредственного вмешательства не требовала. Откровенно порадовала малочисленность вновь приобретенных родственников. Из Макмилланов – никого, из Поттеров – я один, из Блэков и опять годства – тоже совсем немного. Самые непредсказуемые в тюрьме, а те, кто на воле с главными возможными создателями проблем, аристократии не в ладах. Вот, черт, а про нарциссу то я и забыл, и не смухлюешь. Гауссхак сказал, что все члены рода, рано или поздно узнают о смене главы. Будем надеяться, что именно она узнает позже. Книг и артефактов у Блэков тоже было навалом, и, по словам поверенного, подавляющее большинство из них имели акцентированный черный оттенок, поэтому во избежание хранились в Гринготсе, а на Гримо находились наиболее безобидные с точки зрения закона копии. И если то, что я видел в свое недолгое посещение библиотеки, считается безобидным, то, что я увижу в сейфах, от обилия информации, в буквальном смысле кружилась голова. Периодически возникала мысль, а не завести ли себе секретаря, или хотя бы ежедневник. Поверенные, правда, уверяли, что не дадут пропустить что-либо важное. Я им верил, конечно, но вот способ оповещения вызывал содрогание. Как представлю караваны сов, непрерывным потоком пикирующие на домик Дурсли. Секретарь, конечно, лучше, или вернее секретарша, этакая еще довольно сексапильная тетка в очках, подчеркивающих серьезность и нервозное выражение лица, похожая одновременно и на Мэри Поппинс, и на Фрикенбок. Как вариант, можно, конечно, использовать домовика среди них, кстати, попадаются очень занятные экземпляры, но боюсь, как бы не спровоцировать, и без того стоящих на грани, Дурсли. Домик-то невелик, а народу в нем уже полно. Как бы появление еще одного жильца не привело к социальному взрыву в отдельно взятой семейке. Секретарь, по моему разумению, помимо прочего, должен был выполнять обязанности слушающего собеседника, и я не уверен, что интеллект домовиков такое позволяет. Кроме того, секретаря человека можно залегендировать как воспитателя или телохранителя, или того и другого, что позволит ему без всяких яких сопровождать меня куда угодно. Короче, вопрос требовал углубленной проработки, и откладывать ее в долгий ящик не имело смысла. Подсказать решение мне могли мои новые знакомые, и я как раз собирался упомянуть об этом на празднике. Вообще, ощущение того, что я сам того не желая вышел на совершенно новый уровень, внутреннего комфорта не добавляло. Пораскинув мозгами, решил использовать старинный адаптационный метод: поднимаешь вверх правую руку и резко опуская, говоришь, а пошло оно все. Раз так легла карта, пусть им будет хуже. Под такие мысли плюнул на все и аппарировал на гримо. Глава 37. Глава 25. Поттер. Дом на гримо встретил меня сиянием. Сияли идеально вымытые окна, отражали свет волшебных факелов, натертые до зеркального блеска полы, и сам дом, казалось, светился, предвкушая какое-то радостное событие. Кричер ждал меня у дверей, одетый в подобие тоги, с гербом Блэков на груди. Поклонился чуть не до земли и, взяв за руку, ни слова не говоря, повел в дом. Мы шли по ярко освещенным коридорам, и нас сопровождала волна теней. Это обитатели портретов следовали за нами, перемещаясь с полотна на полотно. Странно, но я никогда не замечал в доме такое количество картин. Остались позади библиотека и боевой зал, и еще множество неизвестных мне помещений. Коридор уводил нас вниз, плавно превращаясь в лестницу. И вот перед нами двери. За ними большой зал, освещенный пламенем старинных светильников. Посредине – камень. Его очертания плывут перед глазами, и кажется, что камень окружает марево. Кричер подводит меня к месту силы, а это именно оно, и, протянув обсидиановый нож, отходит в сторону. Ну что же я знаю, что делать? Разрезаю ладонь крест, накрест и кладу руку на камень. Шершавая поверхность жадно впитывает выделяемую ладонью влагу. Марево от камня становится больше, окутывая меня со всех сторон. Свет меркнет, и я, молча, опускаюсь на пол. Огромный зал, освещаемый какими-то всполохами. Я стою посередине, окруженный празднично одетой толпой. Окружающие не обращают на меня внимания, разговаривая между собой. Звуки их голосов сливаются в один гул, где не разобрать отдельных слов. И все они смотрят туда, в глубину зала, где на возвышении стоит трон, а на нем – королева, снежная королева. Она смотрит на меня, ее взгляд пронизывает, не оставляя спрятанными никаких тайн. Ей все известно, и она имеет право судить обо всем. Она королева, ее губы шевелятся, я не разбираю слов, но в голове отчетливо слышится: «Подойди, мальчик». Я подхожу и сажусь на скамеечку у ее ног. «Так вот ты какой, новый наследник, что же, посиди со мной, расскажи о себе, чего ты хочешь, о чем мечтаешь, какие пути видишь перед собою». Ее ладонь перебирает волосы на моей голове, и на миг приходит ощущение полной безопасности. Никто и ничто не сможет причинить мне вред, пока рядом со мной королева. И я рассказываю ей все, про длинную ту жизнь, про совсем короткую эту. Рассказываю все, не в силах ничего утаить. Затем она берет меня за руку, и мы идем. Пламя факелов мерцает вокруг нас, образуя сияющий коридор. По этому коридору мы идем. Вот перед нами начало лестницы, по которой я спустился сюда. Иди, мальчик, и помни, теперь, что бы ни случилось, ты Блэк. Никогда не вставай на колени, не оставляй за спиной живых врагов, и всегда держи свое слово. Она легонько подталкивает меня к лестнице. А ты, старый бродяга, помоги ему в этом. Проснулся я в большой комнате. Солнечные лучи били сквозь неплотно прикрытые шторы. Рядом на стуле лежала одежда. Моя одежда. Бела рубашка, черные брюки, черная мантия с серебристой оторочкой. На мантии в футляре моя прелесть. Поднявшись, подошел к ростовому зеркалу. Неплохо, неплохо. Черные волосы ровно ложатся на плечи, глаза цвет не поменяли, но их разрез немного изменился. А самое интересное, шрам отсутствует. Нет его, как и не было. За спиной материализовался Кричер. Молодой хозяин, что-то желает. Который час, Кричер? Половина седьмого. Вы спали почти сутки, сэр. Ну что же, мою старую одежду, завтрак, и попроси леди Вальпургу в малую гостиную. Не могу сказать, что я прямо кожей ощущал произошедшие изменения, но что-то такое было. Дом, всегда казавшийся мне слишком мрачным и малопригодным для жилья, вдруг стал уютным и неожиданно родным. Кабинет главы рода уже не казался огромным, полным мрачных тайн. Он, конечно, несколько для меня великоват, но тем, наверное, приятнее проводить в нем вечера, размышляя о насущных проблемах. Короче, я чувствовал себя, дома, и этим все сказано. Только проблемы мои от этого сами не рассасывались. Завтра, например, уже 31-е, а я еще даже морально не готов. Леди Вальпурга отнеслась к моей коронации, я бы сказал, трепетно. Она даже в честь этого платья сменила, хоть я, например, и не предполагал, что такое возможно. И обращалась она ко мне, теперь только, лорд Блэк. И это вгоняло меня в тоску, пришлось уговаривать, приводя всевозможные причины. Сошлись на Гарольде. Леди Вальпурга, знаете, давно хотел спросить вас, знакомо ли вам семейство Моуди? Зачем тебе, Гарольд? Хочешь познакомиться с соседями? То есть, ах, ну ты ведь не знаешь, Моуди наши соседи, их номер 18. Извините, тетя, но я предполагал, что на площади находится только наш дом. Ну что ты, на Гримо находится 6 магических домовладений, наши ближайшие соседи, Карпентеры и Розье, на другой стороне дома Моуди, Салливан Фадж и Прюэты. Не думаешь же ты, что домовладение такой древней семьи, как Блэки, находится посреди магловских построек? Площадь покрывалась антимагловскими чарами со времен заложения первого особняка. Это, кстати, был наш дом, и со временем они только усиливались. Что, к сожалению, нельзя сказать о защитных чарах на самом доме. Они то, как раз требуют подновления. Ах, да, ты спрашивал про Моуди. Очень малочисленный род, наверное, сейчас состоит только из Аластера. Они и в лучшие годы не блистали численностью, а в последние годы совсем выродились. Слишком много войн, слишком мало свадеб. Но я бы не рекомендовала тебе наносить визиты вежливости нынешнему хозяину Моуди Холла. Аластер всегда был грубияном, поэтому и остался бобылем. И к тому же он ярый приверженец Дамблдора. А с этой публикой лишний раз видеться ни к чему. Проговорили мы до глубокого вечера, вспоминали прошлое, строили планы на будущее. Когда я уже совсем стал собираться, Кричер торжественно вручил мне нечто упакованное в несколько слоев ткани. «Это подарок», — объяснила Вальпурга, — «открой его, когда будешь один. Пусть он принесет тебе удачу». Глава 38. Глава 26. Гриндевальд, бывший величайший темный маг, стоял у раскрытого окна. Ветер, влетая в распахнутые настежь рамы, трепал седые волосы, дождевые брызги, попадая на кожу, создавали вовсе уж призрачную иллюзию свободы. Геллерд вглядывался в непогоду за окном и размышлял над письмом Розенберга. Стареет, видимо, брат Йозеф, стареет. Не удается ему сдерживать эмоции, письмо так и фонтанирует ими. А интересно, как он сейчас выглядит, Йозеф Розенберг. Гриндевальд помнил его, вечно погруженным в себя 40-летним романтиком. А каков он сейчас, годы-то они не красят, ведь ему почти 90. Новости, сообщаемые Гильденстерном, требовали глубокого обдумывания. Манера поведения мальчишки, его интересы и круг общения с большой долей вероятности указывали на возможность захвата его души кем-то посторонним. Но в то же время ритуал, проведенный в Гринготсе, фактически исключал это. В бытность свою великим темным магом Гриндевальд немало попрактиковался в демонологии, благо материала для исследования было предостаточно. Но при всех имевшихся успехах, он далее призыва сущности третьего, четвертого уровня не пошел. Не то, чтобы не хватало сил, не хватало решимости. Никогда доподлинно не знаешь, кто окажется в круге, когда развеется багровый туман того света. Геллерд всегда очень трепетно относился к безопасности проведения ритуалов и прочих магических действий. Ему совсем не улыбалось стать жертвой своего собственного удачного эксперимента. Безбашенной тяги к неизведанному, как у того же Альбуса, он не испытывал. Вспомнив лучшего друга, Геллерд скривился. «Эх, Альбус, Альбус, как материалы для исследований выпрашивать?» Так даже в Заксенхаузен не побрезговал припереться. А как помочь старому товарищу, так сразу, извини, Геллерд, так будет лучше, для всеобщего блага. Старый маг закурил и принялся мерить шагами комнату. Надо, наверное, закрыть окно, а то брызги от разбушевавшейся стихии долетают даже до камина. Теперь Поттер, ах, как было бы легче, если бы ритуал показал наличие демона-паразита. По крайней мере, все стало бы на свои места, и в логических цепочках не появились бы прорехи. А теперь неизвестно, что и думать. А тут еще Розенберг явно выходит из-под контроля. И это, кстати, вполне объяснимо. Годы, проведенные без внешнего воздействия, близость к, пусть искусственному, но сильному источнику. И самое главное, долг жизни Поттеру. Все это разрушало, проведенные когда-то, манипуляции с организмом брата Йозефа, и в то же время заставляло его стремиться под крыло сильной личности. Когда-то это был сам Гриндевальд, теперь, по-видимому, Поттер. Вот она, неволя. А всего-то достаточно одного разговора с глазу на глаз, и мистер Гилденстерн стал бы как новенький. А ведь он не один такой. Стоило, наверное, начать беспокоиться из-за других затворников. Поручить проверку гоблинам. Старый пройдоха Рагнхарк и так больше, чем надо, посвящен в его, Гриндевальда, секреты. И это, чревато. Конечно, все рассчитано стократно. Учтены все возможные и невозможные мелочи. Но и яркий пример этого «но», Поттер. Кто бы знал, что желание, по маленькой досадить Дамблдору, выльется в такое. Впору подумывать о возможном конкуренте. Но не тот человек, Геллерт Гриндевальд, чтобы сидеть, сложа руки. Хочет Розенберг полной открытости, пусть ему. Посмотрим, как отнесется Поттер к нацистскому преступнику. Если без явной агрессии, то можно даже подкинуть Йозефу идею о непосредственном общении брата Геллерта и нового друга. Ну, а если их отношения прервутся, и то хорошо. Опасность расконсервации важного объекта отойдет на второй план, а там и что-то придумать можно. Теперь гоблины. Правду говорят, все отношения должны пройти проверку временем. Вот и здесь, как только зеленокожие почуют запах выгоды, то без зазрения совести забудут обо всем, что для них сделал геносса Геллерт. Ну, а если не забудут, то найдут повод отодвинуть принятые когда-то обязательства на второй план. Отсюда вопрос, а имеет ли смысл, дабы упрочить отношения, выкладывать на стол давно сберегаемые козыри? Может, просто сделать вид, что ничего особого не происходит, и подождать развития событий, благо времени полно. Спасибо лучшему другу Николасу, настоящему, лучшему другу. Дождь за окном прекратился, и только ветер шумел в кронах вековых сосен. Основная идея обретала форму. Время. Сделаем ставку на время. Благо, за стенами Нуменграда ему ничего не грозит. Хоть тут, ты, Альбус, просчитался. Я еще и тебя переживу. Глава 39. Глава 27. Самоэль Горбин. Вряд ли найдется в Британии волшебник, не слышавший о лютном переулке. Вряд ли найдется такой, кто может во всеуслышание заявить, что бывает в лютном как у себя дома. Во-первых, это чревато, авроры то не дремлют, и им такой болтун – просто подарок судьбы. Во-вторых, те, кто действительно считают лютный своим домом, излишней болтливостью не страдают. К последним, со стопроцентной уверенностью можно было отнести и Самоэля Горбина. Когда мистера Горбина спрашивали, чем обусловлена такая его угрюмая молчаливость, он только многозначительно хмыкал. А если был в хорошем настроении, и это очень редко, говорил: «Профессией, господа, профессией», и был как всегда прав, ибо профессия семейства Горбин болтливости не подразумевала по умолчанию. Когда в 1862 году Абрахам Горбин появился в лютном, он вовсе не горел желанием становиться торговцем. Чистая как стопка гоблинского самогона кровь и диплом мастера артефакторики, полученный им в Цюрихском институте артефакторики и рунологии, открывали перед ним многие двери. Если бы не одно «но», Абрахам Горбин был евреем, и как ни бился он лбом о равнодушные колени судьбы, против рока не попрешь. И в августе 1863 года в Лютном появилась новая лавка, Горбин и Берг, все и вся. В компаньоны Абрахам взял, тоже чистокровного, Карактака Берка. Берг был стопроцентным британцем, но по бедности, старался об этом вспоминать пореже. Гены давали о себе знать, и торговля пошла. Вначале маленькое, невзрачное помещение, достраивалось. Росло вдоль переулка и вверх, и нынешний владелец уже имел в своем владении целый комплекс построек, из которых, собственно, лавкой было только одно. Время неумолимо. Абрахам умер, Карактак тоже. И теперь владельцем предприятия был сын Абрахама, Самоэль.